В ее крови были неистовость отца и легкий нрав матери. Гнездилось это у нее в душе в таком беспорядке, что даже строгий учитель Иероним Скарбский, которому посылал ее Гаврила Лисовский в ожидании чудес от своей единственной дочери, не смог навести в той душе хоть какой-то порядок. А наоборот, еще больше взбудоражил все то, что до времени было приглушено, жило только в зародыше, еще и не проклевываясь к жизни. Жертва темных сил, безвременная мученица, как будто для мук человеку непременно должно быть определено какое-то время. Лишенная свободы, которую, если еще и сберегла, то разве что глубоко в сердце и в своей неукротимости. Щедро одаренная волей к жизни, она не имела теперь такой свободы, какой обладала всякая паршивая кошка на улицах Стамбула. Пережила утрату матери, которую 4 года назад взяла в плен Орда, так же, как теперь ее самое. Бесследно исчез несчастный отец в пылающем рогатине. Пережила собственную смерть или какое-то подобие смерти, чтобы теперь воскреснуть, как на старенькой иконе в отцовской церкви Святого Духа, но не в таинственном сиянии святости, не для поклонений, вопящей от восторга, одуревшей от чуда толпы, а для прозябания понурого, почти животного. Единственное, что она могла, это возвращаться без конца памятью в родной рогатин. Крутым тропкам, со щекочущим спрышом по сторонам, густому малиннику за раскидистой грушей, которая зимой грустно чернела среди снегов, а летом накрывала зеленым шатром чуть ли не всю усадьбу Лисовских. И дом свой видела с крутых улиц Стамбула так явственно, словно стояла перед ним. Дом из толстых сосновых бревен, просторный, с окнами на высокий ольшанник, за которым внизу бежит Львовская дорога, упираясь возле вала под горой в Львовские ворота со старым перекидным мостом через ров. А во рву буйство лопухов, лягушки блаженствуют в вечных дождевых лужах, змеи уже искапливается такое множество, что вот-вот поползут они на рогатин. Отец Гаврила Лисовский, коему не раз приходилось ночевать во рву, и которого змеи не трогали, словно считая своим, предрекал для рогатина кару иную, столь же тяжелую, как для библейских Содома и Гоморы, потому что после этих двух третьим городом, который Бог хотел убрать с лица земли, был именно рогатин, спасенный случайно, но от кары не избавленный. Как не пугал своих прихожан пьяненький попик, приношений и пожертвований на церковь было слишком мало, чтобы держаться батюшке Лисовскому среди первых граждан рогатина. А потому на усадьбе вечно хрюкали огромные свиньи, хищные, как лесные, вепри, прожорливые, чавкающие, визгливые. Мама Александра с утра до ночи пекла ячменные коржи, ломала их еще горячими, замешивала в деревянных бадьях пойло, носила, надрываясь свинарник, тем ненасытным тварям, они мгновенно пожирали принесенные, грызли бадьи, прогрызали доски загородок, выставляли хищные рыла, высовывали длинные тонкие розовые языки, заходились в неистовом визге. Ада, которым отец пугал всех вокруг, Настасья не боялась еще с тех пор, как только стала понимать слова взрослых людей. Видела тот ад ежедневно, жила в нем вместе с несчастной своей матерью. Свиней Лисовский продавал на знаменитой рогатинской ярмарке, куда сгоняли тысячи голов скота, овец, свиней, коз, а покупать съезжался люд из Галича, Львова, Сандомира, из самой Литвы и чуть ли не из Киева.